Глава 95. Целые миры рушатся. «Ты работаешь в Клейн Круз Вермет?» — спросила Флинн рыжую девушку, которая стелила ей постель в дальнем конце комнаты, где они ели. Уголок завесили синей пленкой, и кроме прямоугольного куска бежевого пенопласта здесь ничего не было. Девушка только что вытащила из чехла новенький спальный мешок и теперь расстегивала на нем молнию. «Да?» «Она...» Разослала спальник на пенопласте. Подушка, к сожалению, не прилагается. — И давно? Девушка подняла на нее глаза. — Давно подушку не прикладывают? — Давно ты работаешь в ККВ? — 4 дня. — У тебя в сумке пистолет? Девушка только посмотрела на Флинн. — Ты работаешь на Грифа, как Кловис? — Я работаю в ККВ. — Приглядываешь за ними? Тот же взгляд, никакого ответа. — Так чем ты обычно занимаешься? Я не пытаюсь выставить себя дико крутой, но я правда не могу сказать. Есть ограничения, помимо обычной оперативной секретности. Спроси Грифа. Она улыбнулась, чтобы прозвучало не так резко. Окей. Хочешь быстро действующего снотворного с коротким периодом полувыведения? Нет, спасибо. Тогда спокойной ночи. Девушка вышла, Флинн только сейчас обратила внимание, что она сменила камуфляж на по-настоящему стрёмные джинсы и голубую майку-алкоголичку с эмблемой Clanton Wildcats на груди. По пути сюда они прошли мимо Брента Вермета. У того на голове была защитная панама, которая больше подошла бы Леону, а на руке дешевые черные пластмассовые часы. Флинн поставила Полли на раскрытый спальник, сняла бронекуртку и бросила ее на стену из мешков, села на пенку, развязала шнурки. Кроссовки явно пора было выбрасывать. Сняла их, встала в носках на пол, стянула джинсы, снова села, взяла Полли и прикрыла ноги полой спальника. Было не темно и не светло, просто все синее, будто ты в прозрачном кубе безовского пластика. Из соседних помещений вдоль потолка пробивался свет. Наверное, его приглушили, чтобы им с Бертоном лучше спалось. Голоса тоже звучали тихо. Флинн легла здесь, потому что ее койка была нужна Кловис. С Бертона сняли мокрицу. Кловис надела шлем и осмотрела шов, делая, что ей говорят доктора в Вашингтоне. Как Эдвард, когда что-нибудь дистанционно чинит через визу. Только шлем — более старая технология. С правительственным оборудованием всегда так. То оно суперсовременное, то допотопное. Бертон был в сознании, но дурной от лекарств. Флинн поцеловала его в колючую щеку и пообещала заглянуть утром. «Алло?» Она глянула на Полли. Уилф Недертон, большие глаза, большой нос. «Ты опять надел камеру слишком близко», — сказала Флинн. Он поправил. Намного лучше не стало. «Почему ты шепчешь?» — спросил он. «У нас ночь». «Я поговорил с Лоубер лично. Она не станет этого делать». — Знаю, мне Гриф сказал. Уилф, кажется, огорчился. — Я, наверное, должна была сразу тебе сообщить, но тут возились с Бертоном. Ты сейчас рядом с ней? Она ушла наверх с Коннором. — Слушает нас? — Ее модули, — ответил Уилф, — но они всегда слушают. Она сказала, что и не собиралась применять то оружие. Мэйкон получил инструкции. Он не знал, что это, но был готов распылить. Она сказала, что огорчилась бы, если бы ты не стала возражать. Потом заразила бы их кишечным гриппом, обеспечив тебе иммунитет. Может, так и надо было сделать. Почему бы она огорчилась? За тебя. За меня? Это была проверка. Чего? Наверное, выражаясь твоими словами, она хотела знать, урод ты или нет. Я всего лишь случайная свидетельница. Я могу быть моральным уродом и все равно опознать того чувака. Какая разница? — Не знаю, — ответил он. — Как твой брат? — Да вроде ничего. Врачи теперь больше беспокоятся насчет инфекции. — Почему? — Да потому что антибиотики нифига не помогают. Он глянул на нее удивленно. — Что такое? — спросила она. — Вы по-прежнему полагаетесь на антибиотики? — Не особенно. Они помогают в одном случае из трех. — Вы простужаетесь? — спросил Уилл. — В смысле? — У вас бывает простуда? Флинн глянула на него, а у вас что, нет? Нет. Почему? Искусственный иммунитет. Только неопримитивисты от него отказываются. Они не хотят иммунитета от простуды. Демонстративная перверсия. «Не понимаю я про тебя», — сказала она. «Чего не понимаешь? Ты ненавидишь вашу супер-пупер-технологию, и при этом явно не любишь людей, которые от нее отказываются». «Они не отказываются. Они выбрали другую ее форму, но с болезнями предков, и считают, что это делает их более аутентичными». «Ностальгия по простуде?» «Если бы они могли демонстрировать ее симптомы, не испытывая неудобств, то воспользовались бы такой возможностью. Однако другие, еще большие родители подлинности, высмеивали бы их за неаутентичность». Планшет тихонько скрипнул, поворачиваясь. «Все синее». Ребята повесили пленку, чтобы разградить помещение. «Синие — безовские излишки. В Меге всегда самое дешевое от безбашей». «Кто такие безбаши?» «Внутренняя безопасность. Вопрос к тебе на другую тему. Люди, которых сюда прислали работать, они что, косят под местных? Я видела девушку в таких джинсах. Думаю, она бы себе ноги отгрызла, лишь бы из них выбраться». Тлен пригласила стилистов и арендовала менее броские автомобили. «Стоянка перед нашим центром похожа на магазин BMW». «Сейчас, наверное, уже не похожа. Лукана по-прежнему на улице?» «Да, наверное, но Асиан ищет способ их купить». «Купить церковь?» «Может быть. У вас их уже несколько. Сальветра действует по обстоятельствам. Если покупка церкви облегчит следующий захват, ее покупают». «Откуда вообще такое название Сальветра?» «Автоматическая проверка орфографии. Тлен выбрала Милагрус, потому что они ей нравятся». «Не чудеса, а металлические подвески в форме частей тела. Их жертвуют святым, когда просят об исцелении. Сальветра — фамилия юриста в Панаме, которого Лев думал нанять, а потом не нанял. Тлен понравилось, как она звучит. А потом понравилось, что сделал из нее спелчекер». «А ты много общаешься со всякими там артистами, музыкантами?» «Нет». «Я бы общалась, если бы могла. А какая музыка тебе нравится?» «Классическая, наверное», — ответил он. «А тебе?» «Целующиеся журавли». «Какие журавли?» «Музыкальная группа. Название в честь старой немецкой марки ножей и бритв. А Homo у вас есть?» «Это музыка?» «Сайт. Чтобы знать, где твои друзья и все такое». «Социальная сеть?» «Наверное, да. Это артефакт эпохи, когда связь была мало развита. Если не ошибаюсь, у вас социальные сети уже не играют такой роли, как в эпоху своего расцвета. У нас один Homo. И форумы в Даркнете кому надо. Мне нет. Homo принадлежит Меге. Моя перифераль там? В дальней каюте. Можно на нее взглянуть?» Он исполинскими пальцами потянулся к лицу и что-то сделал с камерой. Флин увидела комнату с пафосным мраморным столом и маленькими круглыми креслами. На экране поля это выглядело как банк лохотрон, только для кукол. Недертон встал, прошел в хвост автодома по светлому полированному коридору, туда, где на откидной полке лежала с закрытыми глазами перифераль в черном свитере и черных лосинах. «Точно на кого-то похоже», — сказала Флин. «Перифераль определенно делали с кого-то, а не просто воплощали абстрактные представления о красоте. Ну, вроде фотографии в коробке на распродаже имущества. Никто уже не помнит, что это за люди, чьи родственники и как снимки сюда попали». От этой мысли у Флин возникло ощущение, что все вокруг рушится в бездонную яму. Целые миры рушатся. И, может быть, ее тоже. И тут же ей захотелось позвонить Дженнис, которая сейчас была у нее дома, и спросить, как там мама.